Глава 13. С того момента, как меня в библиотеке нашла Арина, мои посиделки за книгами перестали носить интимный характер. Сложно быть одному, когда рядом с тобой постоянно крутятся две девушки. И если Лена из-за учебы могла приходить в обед или уже под вечер, то у Лазаревой будто и вовсе не было занятий, и она приходила, когда хотела. Стоит все же признать, копаться в скучных книгах в компании было веселее, чем одному. И только маячивший в отдалении архивариус напоминал нам, что не стоит сильно шуметь. Это все же библиотека. Тем временем через меня проходило все больше книг, обогативших мои знания. И благодаря им я пересмотрел многие свои печати, сделав их еще менее энергозатратными, и предусмотрел несколько новых видов, которые еще предстояло испытать. Да и я задумался о природе своих способностей, которые, как поначалу я думал, относятся именно к призыву. Но прочитав несколько трудов знаменитых исследователей, я пришел к выводу, что мои сдерживающие печати или даже те цепи, что я продемонстрировал тете, никогда не относились к магии призывателей. Это было что-то новое, отклоняющееся от общей нормы. По сути, я накладывал дополнительные условия на уже заключенный в результате призыва контракт. А это, по словам тех же исследователей, было невозможно. Почти каждый из них сетовал на то, что призыватели так редки именно по причине того, что в первых своих опытах не могут продумать всего и попросту гибнут от излишне свободно трактующего свои обязанности и ограничения существа. Что ни говоря, мне повезло, что первым моим крупным призывом оказался Церби, и он был слишком любопытным, чтобы сразу нападать на меня. А я уже потом, окрепнув, наложил на него новые условия, чтобы он точно не мог мне навредить. Еще вызов таких предметов, как цепи, которые я поначалу считал той же разновидностью сдерживающих печатей. Но согласно книгам, я, призывая цепи, накладывал на них особенности сдерживания, а не они являлись следствием применения этого метода. Знаю, запутано, у меня вообще голова взорвалась от этих мыслей и переосмысления всего, что я делал ранее. Все мои печати были созданы на основании тех знаний, что я имел. При этом я на интуитивном уровне понимал, какой символ необходимо нанести следующим, и какое сочетание знаков и фигур будет иметь успех, а какие пустят всю схему в разнос. Только чем это было на самом деле? Талантом гения или же еще одним последствием эксперимента деда? Понятное дело, мысли об этом не делали меня жизнерадостным, и только из-за присутствия Лены и Арины я не мог пойти и просто напиться. Честно говоря, было просто стыдно появляться перед ними в таком состоянии. Это не значит, что я не напился, но девушки об этом просто не узнали. В итоге почти все книги были прочитаны, и оставался только пятый этаж, к которому у меня пока не было доступа. От нечего делать, я решил посетить занятия Лены, на которых благодаря Хаткевичу могу присутствовать. «Ветров, садитесь быстрее на свое место и не стойте на пороге», поприветствовал меня куратор группы Лены, стоило мне переступить порог аудитории. «Такое чувство, будто меня тут ждали». Мысленно разведя руками, я молча последовал его указаниям и сел рядом со своей ученицей, которая до этого увлеченно конспектировала лекцию. Итак, на этом занятии мы повторили основные техники, что используют одаренные в сражениях на вашем уровне знаний. Закончил свою речь мужчина. Но не стоит забывать, что пускай вы и сильнейшая группа на потоке, среди ваших товарищей могут быть те, с кем занимались их родные отдельно. А значит, в некоторых областях их уровень знаний может быть выше, чем вам успели преподать за это время. Поэтому главной добродетелью мага в бою является осторожность. Лучше никогда не забывать, что недооценка противника ведет к поражению, а в реальном мире к смерти. Все это вам предстоит познать на практике, который по сути и является турнир Академии. Не забывайте, что остался всего месяц до его начала, так что уже пора определиться, в каких дисциплинах вы будете участвовать и собрать команду. На этом сегодняшнее занятие закончено. Произнеся последние слова, Хаткевич встал и вышел из кабинета, оставив группу, предоставленной самой себе. «Лена, а ты хочешь поучаствовать в турнире?» — спросил я свою ученицу, когда ее одногруппники стали собираться в небольшие группы по интересам и что-то обсуждать. Что примечательно, к нам пока никто не подходил. Для тебя это будет полезный опыт. «Но я же еще не умею толком использовать свои силы», — не особо уверенно произнесла девушка. «Не страшно. В крайнем случае ты всегда можешь приложить своего оппонента сырой силой. Да тебе и не обязательно побеждать. Главное — приобрести опыт сражения против других магов. Даже если проиграешь в первом сражении, это будет не критично. Только вот тебе нужна команда, чтобы принять участие», — задумчиво произнес я. Будто только дожидаясь этого, рядом со мной появился блондин, с которым мне пришлось сражаться на тренировочном полигоне. «Я готов войти в вашу команду, если вы будете нас тренировать», — решительно произнес он. «А сколько вообще должно быть участников в одной команде?» — спросил я. «Всего четверо», — ответила подошедшая к нам красивая шатенка, которая, по моим смутным воспоминаниям, была одной из немногих, кто не пытался в день проведения спарринга задавать мне вопросы. «Так что без меня вам не обойтись», — нахально улыбнулась она. «Хорошо», — кивнул я, не имея ничего против нее. «Все равно силы и возможности одногруппников Лены я не знал, так что эта девушка была ничуть не хуже и не лучше остальных. Тогда осталось найти последнего участника». «Не проблема», — хмыкнул блондин и, отойдя на несколько секунд, приволок за собой упирающегося парня. Он был весь какой-то взъерошенный и на взводе. «Да не хочу я участвовать ни в каком турнире», — возмущенно проворчал он, лишь подтверждая, что сюда его привели отнюдь недобровольно. «Будешь», — твердо произнес мой противник по спаррингу, хлопая своего товарища по плечу, отчего тот болезненно скривился и ударил локтем под ребра блондина. Теперь пришла очередь кривиться ему. «В общем, вот. Ну, если все не против», — внимательно посмотрел я на студентов. Взъерошенный парень попытался что-то сказать, но блондин наступил ему на ногу, и тому стало не до этого. Слова-то находились, но все сплошь матерные, а ведь еще аристократ. «То представьтесь, пожалуйста, а то придумывать вам клички мне лень». «Клички у собак», — фыркнула шатенка. «В нашем случае больше применим позывной». «Вот ты и будешь Василисой», — кивнул я. «Почему это?» — удивленно посмотрела на меня девушка. «Сказки, что ли, не читала?» — иронично посмотрел я на нее. «Василиса Премудрая была как раз умной девушкой. А раз уж любишь умничать, то...» — развел я руками. «Не надо мне такого позывного», — начала отнекиваться шатенка. «У меня имя есть». «И какое же?» «Нарышкина Алиса Викторовна», — чуть присев в книгсоне, ответила она. «Ха, почти угадал», — улыбнулся я, на что шатенка лишь повела плечом, никак не прокомментировав мои слова. «Орлов Владимир Георгиевич», — представился блондин и подтолкнул своего товарища, чтобы тот не молчал. «Бартенев Мирослав Ярославович», — неохотно пробурчал он. «А теперь ответьте на мой вопрос», — сделал я паузу, посмотрев каждому в глаза. «Зачем вы хотите, чтобы я тренировал вас?» «А почему бы и нет?» — пожала плечами Алиса. «Остальные участники будут тренироваться только друг с другом, а раз у Лены есть сильный наставник, то...» Хитро улыбнулась она. «Принимается», — кивнул я. «Тогда зарезервируйте нам тренировочное поле, и после занятий буду ждать вас там». Я встал и вышел из аудитории. Предстояло подготовиться к будущей тренировке. Как вы уже все знаете, современные магические техники основаны на волевом усилии одаренного. Начал я тренировку с небольшого вступительного слова. «Я, к сожалению, не могу применять ни один из стихийных элементов, и по этой причине не знаю их особенностей. Но текущая в нас магическая энергия, вне зависимости от направления дара, подвержена изменению и контролю, чем мы с вами и займемся». «Так скучно», — фыркнула Нарышкина. «А я думала, мы будем проводить спарринги, чтобы отточить навыки». «Спаррингов не будет, пока вы не пройдете мое испытание», — развел я руками. «Кто против, может искать другую команду. Я никого не заставляю». «Мы все поняли», — ответил вместо девушки Владимир. «Но что нам необходимо сделать?» «Все просто. Пнул я стоящий рядом со мной мешок, и он повалился на землю, металлически прошелестев. В этом мешке алюминиевые банки из-под газировки. «Их надо уничтожить?» — азартно оскалилась Алиса. «Так я быстро». Она уже было начала формировать технику, но я жестом прервал ее. «Нет», — покачал я головой, доставая одну из банок. «Вам просто надо сделать это». Я вытянул руку вперед, чтобы все видели, что произойдет, и, направив магическую энергию, двумя плоскостями, будто плитами, расплющил банку в тонкий лист. «Это как так?» — приглушенно выдохнул Мирослав, который до этого относился к этой затее с большим скепсисом. «Все мы обладаем возможностью манипулировать магической энергией, и только направление нашего дара придает ей окрас, так что такой трюк теоретически может исполнить любой маг, даже не самого высокого ранга. Главное избавиться как раз от стихийной составляющей и использовать именно, скажем так, бесцветную магию, которую может использовать каждый одаренный». «И как это сделать?» — спросил Орлов. «А вот это вы должны узнать сами», — пожал я плечами. «Как сделаете, подходите. Лена, теперь займемся тобой», — обратился к своей ученице. «А почему мы должны сами дойти до этого?» — возмутилась Алиса. «Как я сказал, я никого не держу», — слегка улыбнулся я. «А Лена моя ученица, так что, если вдруг материал для тренировок закончится, то я принесу еще, так что развлекайтесь». Мы отошли с Леной в сторону, пока ее одногруппники со скепсисом на лицах стали брать банки и что-то обсуждать промеж собой. «Мне действительно необходимо участвовать в турнире?» — спросила Лена, когда мы остановились. «Это необходимо мне, чтобы попасть в закрытую часть библиотеки», — честно ответил я, развернувшись к девушке. «Только там могут еще быть книги, в которых будут подсказки к тому, как разорвать нашу связь». «Хорошо», — решительно кивнула головой ученица. «Я постараюсь». «Ну, особо не усердствуй», — хмыкнул я, глядя на ее реакцию. «Как я уже говорил, тебе достаточно просто выступить, так как говорить о серьезном контроле собственной магии, к сожалению, пока не приходится». «Так вы думаете натренировать эту троицу? Но разве такого рода методики не являются тайной учителя?» — обеспокоенно задала вопрос она. «Это вовсе не секрет», — ухмыльнулся я. «Я прочитал об этом методе в одной из книг в библиотеке, так что они вполне могли и самостоятельно его найти. Пришлось для демонстрации самому его немного подучить, но мой контроль и так был на высоком уровне». «Вот оно что», — облегченно выдохнула Лена. «А теперь продемонстрируй то, чему тебя научили за этот месяц», — начал я с главного. Только увидев, на что способна Лена сейчас, я смогу подсказать, куда двигаться дальше. Кто же знал, что изучение книг по ритуалистике позволит мне лучше понимать магию, к которой я не имею никакой предрасположенности? Даже немного обидно. Девушка выставила руку вперед, и в ней зажегся небольшой огонек. «Неплохо», — прокомментировал я увиденное, но в этот же момент на лице моей ученицы появилась победная улыбка, и вокруг нее возникло больше десятка подобных огоньков. «Очень даже неплохо», — уважительно протянул я. «Для той, кто только недавно начал учиться магии, использовать технику, способную вызывать столько стихийных объектов, это очень хороший результат, близкий к гениальности. Кем же ты была до того, как стала жертвой демонического ритуала, и как тебя вообще пропустили искатели? Сколько потребляет это заклинание? Каждый одаренный прекрасно ощущает свой резерв и, зная его границы, может примерно сопоставить потери от использования техник с принятыми по всему миру условными единицами». «Не больше 10 уем», — гордо произнесла Лена. «Но, к сожалению, я пока не научилась их направлять в цель». «Это не страшно», — махнул я рукой. «Главное — понять принципы, почувствовать свой источник и стихию. Пробовала таким же образом использовать свой темный огонь?» «Я не рискую», — ответила после небольшой паузы девушка. «Используя этот источник для техники, результат становится взрывоопасным из-за резкого скачка в результирующем потоке. Всего месяц, а уже говорит научными терминами. Не просиди я в библиотеке Академии столько времени, то, боюсь, сейчас бы пришлось позориться и просить ее пояснить. И все же мне чертовски интересны возможности второго пламени Лены, так похожего на то, что я видел у нескольких опасных демонов. Тогда в первую очередь будем тренировать твою связь со стихией, чтобы выдавать техники как можно быстрее и потреблять меньше энергии. Черный огонь лучше всего использовать на данный момент в случае крайней необходимости или как последний довод, прокомментировал я. А теперь начнем с этого упражнения. Честно говоря, я ожидал, что тройка Ариста, решивших быть в одной группе с Леной, откажется от предложенного мной задания и попытается другим образом заставить тренировать их, но, видимо, тут взыграла гордость или еще что. Но Алиса и Владимир до позднего вечера просидели на полигоне, изводя приносимые мной мешки с металлическим мусором, как тот еще комбайн. Мирослав несколько раз порывался бросить это и довольно эмоционально убеждал в этом остальных, но Орлов неизменно возвращал парня на место, и они вновь приступали к моему заданию. Я специально ничего им толком не рассказал, ограничившись лишь одной демонстрацией. Мне, честно говоря, было интересно посмотреть, сдадутся они или нет, а если нет, то как быстро придут к решению. Ну и я был несколько, скажем так, неправ, когда говорил об использовании магии без стихии. Это мне легко использовать силу из источника, не окрашивая ее в стихию, из-за того, что я просто не могу этого сделать. Этим же ребятам, которые с детства тренировались использовать стихию, к которой они больше всего предрасположены, очень трудно было отделаться от нее в своих манипуляциях с магией. Интересно, а как бы справились наши предки, которые использовали настоящие магические заклинания, которые произносили вслух? Сейчас большинство этих песенных заклинаний утеряно, а те, что есть, только упоминаются в истории, но все же. Так вот, троица справилась с заданием в той или иной степени за 3 дня. Всего 3 дня, а я планировал, что это займет у них больше недели. Ну, раз вы говорите, что справились, с иронией посмотрел я на них, когда они заявили, что решили мою задачку, то продемонстрируйте. Первым вперед вышел Владимир, положив на ладонь алюминиевую банку и, следя напряженным взглядом за ней, он за несколько секунд сжал ее в почти ровный металлический блин. Было сделано почти чисто, но я все равно видел своим магическим зрением, что парень все же не обошелся без своей стихии ветра, которая как пресс сжимала пространство над его ладонью. Довольно улыбнувшись, он отступил назад, дав возможность выступить Алисе. Девушка пошла на небольшую хитрость и, зажав банку между ладонями, продемонстрировала, как они соприкасаются с одновременным сжатием банки, будто силач в цирке. Но все же в этом действии была магия. Только если Орлов создал что-то вроде пресса, то Нарышкина, как ей казалось, незаметно положила внутрь капельку воды, с помощью которой могла лучше контролировать процесс и отчасти сделать банку мягче и более податливой сжатию, благодаря движению воды внутри. Последним после толчка от Владимира вышел Мирослав, который так же, как и его товарищ, продемонстрировал алюминиевую банку на своей руке, которую он превратил в ровный блин за пару мгновений. Казалось бы, он выполнил задание лучше остальных, но парень был в сродстве с землей, а значит, частично мог управлять и металлом, так что задание для него было легче, чем для остальных. Правда, и применял он самый минимум стихийной техники, действительно сжав банку почти на чистом выбросе силы. И этот пацан еще больше остальных отлынивал от работы. «Неплохо», — прокомментировал я увиденное. «Для простолюдинов, которые только неделю назад узнали о магии, в этот раз их не удалось спровоцировать, но вот потому, как сжала кулачки Алисы, было видно, что она еле сдерживается. Вы так привыкли в своих техниках использовать стихию, к которой у вас большее сродство, что забыли о доступности вам и других стихий, пусть и в меньшей степени». «Но зачем нам другие стихии?» – задал вопрос Владимир, который я, в принципе, от него и ждал. «Мы явно будем проигрывать в исполнении техник к стихийным направлениям, которых не предрасположены». «С последним соглашусь», — кивнул я. «Стихийный маг воздуха может создать воздушный кулак, который пробивает бетонную стену насквозь. Когда маг, специализирующийся на воде с тем же рангом силы, может разве что поцарапать ее. Но это не значит, что вы не должны знать как минимум пару таких техник от каждого направления». «Какой в этом прок?» — нахмурилась Алиса. «Прок, говоришь?» — смерил я ее изучающим взглядом, отчего девушка на мгновение вспыхнула праведным гневом, но почти сразу взяла себя в руки и ответила твердым взглядом. «Владимир, напомни, что произошло во время нашего спарринга. Я переоценил свои силы и попался в огненную ловушку, из которой не смог выбраться». С небольшими паузами, явно переступая через себя, честно ответил он. «Правильно», — поднял я руку с выставленным указательным пальцем. «Но если бы ты хоть что-то знал из огненного направления, то мог бы или продержаться подольше в ловушке, или же, если бы хватило навыков и смекалки, и вовсе выбраться из нее. Вам необходимо осознать, что не обязательно пытаться перепрыгнуть через стену, когда рядом есть пускай низкая и неудобная, но калитка». «Так вот зачем было это задание», — неожиданно воскликнул Бартенев. «Вы должны были ощутить собственную магию, не используя на начальном этапе формирования техники свою излюбленную стихию. Только таким образом можно пытаться использовать другие стихии. Не факт, что они вам вообще дадутся, но в другом случае превалирующее направление просто задавило бы своей силой все попытки», — ответил я. «Я не могу вам помочь в освоении собственной стихии, но могу дать больше шансов на победу, когда вы сможете использовать нестандартные ходы. Да и знание особенностей техник противника может быть той крупицей, что склонит чашу весов на вашу сторону». «Но как мы тогда будем изучать стихийные техники без наставника?» — задал вопрос Мирослав. «А библиотека вам на что?» — хмыкнул я. «Вам не освоить за оставшееся время что-то действительно энергоемкое. А вот простые техники описаны в книгах, как и методики их тренировок». «Хм, я и не знал, что в книгах такое есть», — озадаченно пробормотал парень. «В этом отчасти вред домашнего обучения, когда все подают в готовом виде. Попытайтесь добыть необходимую вам информацию самостоятельно. Как изучите хотя бы по одной технике, сможем приступить к тренировкам». «Но мы уже готовы», — предсказуемо не смолчала Алиса. Она вообще в этой группе была главным заводилой и голосом остальных, когда те не решались высказаться. «Хорошо», — оскалился я так, что подростки невольно сделали шаг назад. «Раз вы готовы, то справьтесь с этим». Я для большего эффекта вытянул левую руку в сторону, и под ней на земле сформировалась печать призыва. Секунду спустя по левую сторону от меня стояла памятная Владимиру огненная гончая, которая, не обращая внимания на студентов, стала тереться о мою руку. «Вот эту милашку вам надо победить», — улыбнувшись, произнес я, потрепав демона по голове, нисколько не опасаясь за то, что она полыхает огнем. «Это существо умеет делать его совершенно безвредным, когда этого, конечно, хочет. Да и контракт не позволит навредить призывателю. Только есть условия». Отвлекшись от своего занятия, я посмотрел на троицу. «Никаких магических техник емкостью более 50 уем, и все без летального исхода. Пытаетесь именно обездвижить гончую, а не убить ее, иначе она ответит агрессией, и тогда за последствия я не отвечаю». Вообще этот вид демонов вызывал у меня стойкую ассоциацию с обычными собаками. Возможно, в определенной симпатии к этим существам виноват Церби, но даже так это были одни из самых сообразительных демонов, которые не требовали для своего призыва много энергии, и при этом их можно было использовать для различных целей. Это сейчас гончая предстала в боевом виде. Ее черная кожа и мех полыхали внутренним огнем, который, казалось, выбивался из красных полос, а они, словно татуировки, велись замысловатым узором по всему ее телу. Кстати, по этому узору можно было отличить одну гончую от другой, так как он был достаточно уникален, чтобы наблюдательному человеку их не перепутать. В небоевом виде, да еще и ночью, этот вид демонов мог полностью скрывать огонь и превращаться в размытые тени, что до последнего вели свою добычу. В общем, очень полезные существа, как по мне. «Но это же будет нападение на студентов», — воскликнула Алиса. «Это будет травма на тренировке», — покачал я головой. «Не более того. Я же не виноват, что вы решили проводить тренировку без подготовки и без целителя». «Вот вы куда спрятались», — раздался голос Лазаревой, а затем и сама Арина появилась на арене. «А я подумала, что тебе уже книги надоели или не пускают в академию. А вы тут, значит, тренируетесь?» — пробежалась девушка взглядом по всем присутствующим, и, как мне показалось, ее взгляд ненадолго задержался на Алисе, недовольно блеснув. «Так получилось», — развел я руками, не собираясь ничего объяснять. «О, а это что-то новенькое». Только сейчас Лазарева заметила гончую рядом со мной и, остановившись в паре шагов, начала ее с любопытством рассматривать. «В тот раз ты вызвал более милое существо». «Ну или создал», — произнесла она. «Собственно, вот ваш медик, так что защищайтесь, а я пошел». Хмыкнул я, наблюдая озадаченные лица собравшихся, и развернулся, дав команду гончей. Мне нужно было, чтобы на меня повесили смерти студентов, так что в этот раз была призвана одна из самых сообразительных представительниц гончих, с которыми мне удалось заключить добровольный контракт, что было не таким частым явлением, когда пытаешься договориться с изначально хищным существом. Если мелкие духи и демоны с радостью идут на уступки ради получения энергии, которой им в ином случае не видать, то эти считают, что и сами могут добыть необходимое, просто убив свою жертву. Страшно представить, что из себя представляет мир духов и демонов, раз там идет такая борьба за каждую кроху магии. И ведь кто-то все равно должен стоять на вершине этой цепочки хищников, и, боюсь, такая встреча мне совсем не понравится. Тем временем, пока троица студентов была занята тем, чтобы не получить раны, я дошел до Лены, которая терпеливо дожидалась меня на другом полигоне. Вообще из Лены вышла прекрасная ученица, и если честно, не будь я ее учителем, она могла достичь большего, но наша связь и ее упертый характер не давали иных вариантов. Вход на полигон был ознаменован звуком ревущего пламени, которое моя ученица удивительно быстро научилась не только создавать, но и варьировать в зависимости от ситуации. «Отличная отработка дыхания дракона», — похвалил я девушку. «Попробуй в следующий раз сжать ее до струи, и увидишь, как увеличится жар от техники». «Да, все же стихийные техники поражают. В детстве я мечтал, что тоже смогу исполнять что-то такое. Но, как говорится, у меня была другая судьба. Но, по крайней мере, могу полюбоваться ими в исполнении других». «Жаль только, что меня хватает примерно на 10-12 ее повторений», выдохнув, произнесла Лена, завершив технику уничтожения манекена, от которого осталась лишь горстка пепла. «Для того, кто недавно не мог вызвать и обычный огонек, твои амбиции и желания слишком велики», притормозил я ее. «Ты и так сильно продвинулась, и потом сможешь сделать эту технику менее затратной. Нужно лишь время и тренировки». «Но зачем мне все это?» спросила девушка, вызвав огонь в своей руке. Она отрешенно всматривалась в его глубины. «Зачем изучать магию?» «Зачем?» — повторил я за ней, тоже посмотрев в огонь. «Я изучал магию, чтобы выжить и познать самого себя. А когда достиг определенного уровня, просто занимался тем, чем хотел, не боясь, что моих сил может не хватить. Найди свою цель и стремись к ней», — посоветовал я. «В данный момент Академия магии, наверное, лучшее место для поиска ответа на это», — мягко улыбнулся я ей. «Ну а теперь продолжим. Помнится, в прошлый раз у тебя не получался огненный щит? Да и твой резерв пока не истощен». Лена продемонстрировала еще десяток различных техник, про которые ей рассказали на занятиях и которые я смог найти в книгах, и мы воспроизвели их по описаниям. Все же есть определенные плюсы у нового направления магии, когда не требуется запоминать какие-то многослойные схемы, чтобы воспроизвести то, что необходимо. Достаточно четко представить себе результат, и вот он, перед тобой. Остается лучше разобраться в каждой технике и все же представлять, пускай упрощенную, но схему ее работы. И чем лучше ты можешь воспроизвести ее в воображении, тем сильнее в итоге будет техника. Так что у двух одаренных с одинаковым выбранным направлением одна и та же техника может различаться кардинально как по качеству, так и по эффекту. Резерв моей ученицы был истощен, так что мы направились к оставленной мной троице. То, что они не уничтожили гончую, я знал, так как контракт не был закрыт. А значит, она до сих пор в этом мире. Такое я прекрасно ощущал по, скажем так, связующей нити между мной и призванным существом. Напротив, довольно высунувший язык гончей, валялись прямо на земле остальные участники группы. У каждого из них были следы от огня, но Арина с помощью своих техник убирала все последствия, так что, по сути, пострадала только их одежда, ну и немного волосы, которые так быстро не восстановить. «Ну и как вы?» – полюбопытствовал я, погладив демона по голове и делясь дополнительной энергией за хорошо проделанную работу. «Да что это за существо такое?» – не выдержав, воскликнула Алиса, которая с ужасом на лице смотрела на подпаленный локон. «Никогда не видел похожих техник, да еще способных держаться столько времени без внешнего контроля», более спокойно произнес Владимир. «Вы еще многого не видели в своей жизни», — хмыкнул я, «а это всего лишь демон, призванный мной». «Так все же ты призыватель», — оторвалась от врачевания руки Мирослава Лазарева, посмотрев на меня. «А я все это время считала, что это сложные иллюзии». «Разве иллюзии могут нанести вред?» – полюбопытствовал я, так как никогда не слышал о таком. «Есть специалисты», – неопределенно ответила Арина. Судя по ее виду, она сейчас сболтнула что-то лишнее и лихорадочно думала, как бы выпутаться из ситуации. «Так значит, ты призыватель?» – повторила она вместо ответа, но уже вопросительно. «Я, собственно, и не делал из этого секрета», – развел я руками, слегка поклонившись девушке. И при этом не говорил об этом прямо. Все же, закончив с раной, Лазарева устало выдохнула и внимательно посмотрела на меня. «И сколько еще таких недосказанностей?» «Кто знает», — хмыкнул я. «А вы, я смотрю, уже пришли в себя», — обратился я к троице. «Тогда разрешаю больше не сдерживаться и попытаться уничтожить гончую». Услышав мои слова, демон весело оскалился и, ударив своим огненным хвостом несколько раз по земле, отчего образовались обожженные полосы, отошел в сторону, вставая чуть сбоку от все еще валяющихся на земле студентов. «И чего мы ждем?» Я махнул рукой, и гончая, подчиняясь отданному через контракт приказу, рванула вперед прямо на троицу. Хоть студенты порядком устали на тренировке и истощили свои резервы, но, по всей видимости, недостаточно, чтобы уж совсем откровенно не среагировать на угрозу. Мирослав как лежал, так и остался лежать, но хлопнул ладонью по земле, и перед гончей мгновенно возникли каменные пики, от которых ей пришлось поспешно отпрыгнуть, чтобы не оказаться нанизанной на них. Этого времени хватило Владимиру и Алисе, чтобы собраться и начать подготавливать собственные техники. Демон бросился в сторону, но в этот момент Орлов направил свою технику не на существо, а на землю перед ним, чем создал облако пыли, запорошившее глаза и нос демона. Обиженно взвыв, гончая остановилась и попыталась отряхнуться от пыли, что попало ей в глаза. Но стоило ей задержаться на одном месте, как демона настигла водная техника Нарышкина, избивая с ног и частично гася пламя гончей. Пока их противник не успел подняться, Мирослав вновь прикоснулся к земле. И то место, где лежал демон, превратилось в подобие зыбучих песков, не давая вырваться ему из ловушки. Если бы они так продолжили дальше, то гончая все равно бы вырвалась, но Владимир уже формировал новую воздушную технику, и, судя по всему, это было что-то из разряда воздушного копья или его модификации. «Достаточно», — остановил я ребят. «Вот вы и сами сообразили, как комбинировать возможности друг друга». «Но Лена же не участвовала в этом, а она такой же член команды», — возразила Алиса, по которой было видно, что она очень довольна, что смогла навалять гончей и что я признал их успех. «Поэтому с завтрашнего дня вы начнете совместные тренировки», — кивнул я ей. «А сейчас можете привести себя в порядок и поискать в библиотеке техники из других стихийных направлений». Владимир помог подняться своему товарищу, который, как оказалось, не просто решил поваляться на земле, а подвернул ногу, и это так быстро не исправишь, если, конечно, не вкладывать больше энергии. Арина вообще могла отказаться их лечить, поэтому студенты были благодарны, что она вообще обработала их ожоги и раны. Так что троица хоть и была потрепана, но в целом невредима. Самое главное, что сегодня они научились действовать сообща, хотя я этого ожидал несколько позднее. И вообще они приятно радуют своими успехами. Так как я, честно говоря, учитель так себе, то это лишь говорит в пользу их упертости и навыков, позволяющих быстро во всем разобраться. «Ты же говорил, что просто учитель Лены», подошла ко мне Лазарева, когда троица ушла с полигона, а тот начал вдруг обучать других. «Лене необходим опыт схваток с другими магами, «А они сами попросились в команду для участия в турнире», — пожал я плечами. «Так чего тогда сам не участвуешь? Есть ведь не только командный этап, но и индивидуальный». «Ну, во-первых, я не студент академии», — начал объяснять я. «А во-вторых, мне участие ни к чему». «Зачем тогда быть тренером группы?» — не отставала Арина. «Прихоть», — пожал я плечами. «Егор», — очень медленно произнесла она, приблизившись ко мне почти вплотную и посмотрев снизу вверх в глаза. «Я же умру от любопытства». «От любопытства не умирают, Арина Евгеньевна», — вставила Лена, которая была очень чем-то недовольна. «Мне просто необходимо попасть на пятый этаж библиотеки», — все же ответил я, пока девушки, и так недобро смотрящие друг на друга, не сцепились. «И тут неизвестно, кто бы победил, так как на таком небольшом расстоянии преимущество было у Арины, ведь целебные техники могут не только лечить, о чем, кстати, многие забывают. Выступающие официальными тренерами групп тоже проходят своеобразный турнир. И если моя команда покажет неплохой результат, то я смогу попросить у руководства допуск в закрытую секцию». «А нельзя было просто обратиться через куратора группы Лены?» — удивленно посмотрела на меня Лазарева. «Да, на пятый этаж не всем дают доступ, но именно кураторы ходатайствуют об этом перед Советом Академии. А ты, насколько помню, официально приписан к Аркадию Андреевичу». «Честно говоря, я не знал о таком варианте», — озадаченно почесал я затылок. «Вот ведь Клим Акимович насоветовал, а можно было пойти более легким путем. Правда, не факт, что Хаткевич дал бы добро, но попробовать бы стоило. А сейчас уже поздно что-то менять, да и победа моей команды будет дополнительным плюсом для вынесения положительного решения». «Эх, жаль, что я не могу поучаствовать в вашей группе», — вздохнула Арина. «Можешь приходить на тренировки», — предложил я. «Целитель будет не лишним». «Хорошо», — кивнула девушка, — «но с тебя снова показать ту фею». «Какую фею?» — не поняла Лена. «Это долгая история». Отмахнулся я от объяснений и пошел прочь с полигона, оставив девушек наедине. «Наверное, я это сделал зря».